«Меня зовут Хинит», — вдруг раздалось за спиной. Не останавливаясь, я кивнул, давая понять, что услышал, после чего сошел на берег. Дорога нашлась неподалеку, но до нее пришлось изрядно попотеть, помогая лошадям тащить телегу по вязкому песку, расчищая ей путь от выброшенных морем коряк и крупных камней. И лишь когда мы оказались на прибрежном тракте, все смогли немного передохнуть. «Никогда не любил море», — пробормотал Сивый. «Слишком много воды и слишком мало суши. С таким доводом сложно поспорить», — сказал я. «Но разве ты уже когда-то бывал в море?» «Нет», — мрачный замотал головой. «Но это не мешало мне его не любить». «Ладно, теперь все мы стоим на твердой земле, и поэтому предлагаю не мешкать. За нашими спинами сотня не самых благодушных людей, только что избавившихся от оков, а чуть дальше две гизерские галеры, которые в любой момент могут решить спустить шлюпки, чтобы отправить своих бойцов за нами в погоню. Лучше бы нам убраться отсюда поскорее, чтобы, как мы и планировали, прибыть в город еще засветло». Меркаш одобрительно кивнул на мой короткий спич, первым понукая свою лошадь двигаться вперед. Пруст, привычно занявший место в козлах, двинул за ним телегу, да и остальных не пришлось уговаривать. Впереди нас ждал один из трех крупнейших городов полисов юга, а значит, будут и нормальная постель, и горячая еда. А еще там могут найтись ответы на интересующие меня темы. Но вот один вопрос, пусть и не самый важный, мне захотелось задать прямо сейчас. «Меркаш, скажи, почему ты так расстроился смерти этого обманщика, который хотел сдать нас гизерцам, присвоив при этом наши деньги? Неужто тебе так понравились его подведенные тушью глаза и крутобедрый зад?» — добавил Харки, отчего остальные наемники невольно заухмылялись. Южанин не поленился оглядеть нас всех по очереди, после чего изрек: «Глупцы, ну какие же вы глупцы, и на вас понадеялась госпожа, отправляя в это путешествие». Его крутобедрый, как ты сказал, зад от остального тела отделялся поясом, на котором висел увесистый капитанский кошель, а в нем было наше золото, которое мы заплатили за фрахт, и теперь оно радует разве что проплывающих мимо рыб. Да уж, тогда действительно обидно. Глава 11. Город Новой Надежды встретил нас шумом и гамом, пестрыми красками и тысячами запахов уличной еды и специй, сливающихся в единый фон и преследующих тебя везде, куда бы ты ни пошел и в какой бы проулок ни свернул. Стоит поддаться, окунуться в этот лишь на первый взгляд хаотичный поток жизни, и ты не заметишь, как он поглотит тебя целиком, постепенно растворяя в себе и делая своей частью. Привыкший к жизни и работе в мегаполисах, я знал, как сопротивляться такому наваждению, наблюдая за бурлящей вокруг тебя жизнью со стороны и сохраняя при этом голову холодной. Чего не скажешь про остальных зайцев, разинувших сейчас рты и смотрящих по сторонам большими глазами. А ведь они уже успели повидать немало крупных городов, лежащих севернее, включая даже столицы некоторых государств. Но в их защиту я мог сказать, что все предыдущие действительно сильно уступали тому пестрящему многообразию, что явил нам этот южный град. Отправляясь в очередное путешествие, я не поленился узнать как можно больше информации не только про конечную точку нашего маршрута, но и про этот регион в целом. Заблаговременно полученная информация – залог успеха любой компании, тем более, если тебя отправляют черт знает куда. Южные королевства как таковыми королевствами и не являлись. Фактически две трети населения проживало в трех огромных по местным меркам городах и сформированных вокруг них агломерациях. Все они разместились на благодатном южном побережье Торгового залива, славящимся своим теплым и мягким климатом. Остальная же территория полуострова, примыкающего к основной части материка на юго-западе, скорее была поделена на сферы влияния, нежели имела четкие государственные границы. И лишь относительно недавно, лет 200 назад, на картах были прорисованы пунктирные линии, их хоть как-то зафиксировавшие. Фактическая же власть местных королей по-прежнему распространялась лишь на сами города-полисы и на прилегающие к ним обжитые территории побережья. Даже отдельных наименований у государств не было, они попросту совпадали с названием городов-столиц. Вся южная часть полуострова представляла собой пустыню, уходящую от безлюдного побережья вглубь на 60 с лишним лиг. Малопригодная для жизни земля не позволяла осваивать эти территории, хоть они и были куда удобнее для торговли с восточной частью материка. Но в то же время пески служили хорошей защитой от возможного вторжения постепенно набирающих силу и амбиции восточных соседей из диких королевств. Каждый из полисов довольно оперативно мог выставить от 20 до 30 тысяч солдат и перебросить за один раз в торговый залив сопоставимую по силе армию. У потенциальных захватчиков попросту не хватило бы кораблей, а вот взять один из куда менее защищенных вольных городов и тем самым закрепиться на противоположном берегу хиты смогли. Между пустыней на юге и цветущими землями городов полисов на севере полуострова расположилась широкая полоса пустоши, которая была домом для некоторых обитавших здесь издревле народов, пускай немногочисленных, но зато хорошо адаптировавшихся к местным условиям. Они, к слову, существование каких-то там самопровозглашенных королевств на их территории не признавали и жили своей кочевой жизнью на границе с песками, постоянно перемещаясь от одного пригодного для жизни клочка земли до другого. Особняком стояло восточное побережье полуострова, омываемое водами Мертвого моря. И судя по тому, что мне удалось разузнать, мертвым оно было не всегда. Взять хотя бы тот факт, что когда-то крупнейший из всех южных городов полисов как раз на том побережье и находился. Это тот, который нынче зовется городом Черной Печали, ну или Мертвым городом. По легендам, до раскола там проживало чуть ли не около миллиона человек, а на всем восточном побережье и вовсе втрое больше. Интересно, что же там произошло на самом деле? «Меркаш», — окликнул я нашего проводника, который в отличие от нас чувствовал себя на этих многолюдных улицах словно рыба в воде. «Скажи, а почему город Новой Надежды так называется? Это как-то перекликается с тем другим, что остался покинутым на берегу Мертвого моря? Про Черную Печаль лучше спросить у искателей. Они по крайней мере видели то, что там осталось, своими глазами. Но те тоже любят приврать, держи это в уме. Порой такие байки рассказывают, что сон потом по нескольку дней не идет. Могу лишь пересказать то, что сам от них не раз слышал. Например, что чем ближе к мертвому городу, тем сильнее болит голова, а на самом побережье едва ли можно продержаться хотя бы пару часов. Те же, кто все-таки доходил до кромки воды, рассказывали, что рыбы или прочей живности там нет, а само море якобы где-то кипит, заволакивая горизонт клубами пара. Дальше пары лиг с берега ничего не видно. Значит, погибший город бросили и основали новый, когда это случилось. По-разному говорят, кто-то, что еще до раскола, кто-то, что сразу после. Люди спасали свои жизни, они вели записи. В любом случае, они навсегда сохранили печаль в своем сердце, которая передается из поколения в поколение. Много лет назад они покинули почерневший от пепла город, чтобы начать жить заново. Здесь они отстроили новый дом, который окрестили Новой Надеждой, ведь ничего другого у них при себе не оставалось. Красивая легенда, но сильно туманная. С момента раскола прошло не так уж много лет по меркам истории больших государств, но о тех временах подозрительно мало известно. Причем что тут, что на севере. Ульдак говорил, про раскол стал лишь финальным аккордом целой серии глобальных катаклизмов, обрушившихся когда-то на Павелин. Видимо, здесь события тех дней носили действительно драматический характер. Да и в целом, мир как будто был вынужден преодолевать последствия больших потрясений, и сейчас заново переживает эпоху становления, чего стоит только статистика населения. В крупнейшем городе Павелина, Золотой Башне, проживает от 350 до 600 тысяч человек, это смотря чьим записям верить, а все население Южных Королевств сейчас сопоставимо с тем, что 8 веков назад проживало только лишь на одном нынче засыпанном пеплом берегу Мертвого моря. Но не один я был любопытен. Харки тоже любил задавать вопросы. А правду говорят, что Черная Печаль построен совсем не так, как другие города. Я слышал, что там находят пирамиды, одни из которых своими ступенями ведут тебя к небу, а другие, наоборот, перевернутые спускаются в самые недра земли, где ощущается потусторонний жар. «Ага», — кивнул южанин. «А еще они хранят в себе несметные сокровища, которые ждут не дождутся отчаянных смельчаков, готовых отправиться на их поиски». «А что, врут?» — вдруг оживился колтун. «Врут. А вообще, отложите пока свои вопросы и лучше следите за карманами», — сказал Меркаш, хватая за руку какого-то мальчонку, уже засунувшего руку в одну из седельных сумок ведомой Гарунаром лошади. Тот было дернулся, но наш проводник силой притянул его к себе, после чего вмазал смачную затрещину и лишь затем отпустил паренька, тут же скрывшегося в толпе прохожих. «Даже не накажешь его», — удивился Пруст. «На севере за такое сдерут три шкуры. Беспризорник, что с него взять? То, что выудит сегодня, вечером он отдаст старшим. так что спросить с него монетой не выйдет. Остается передать его стражникам, но им он не сдался, ведь рабства у нас нет, поэтому держать его в тюрьме, лишь обременять казну. Кинут в яму, где на пару дней забудут попоить водой, вот и решили проблему. Как по мне, смерть – слишком суровое наказание за неудачную попытку стянуть что-то ценное. Тем более, что пытался он это сделать у вас, чужаков. И сдается мне, что последнее было наиболее важным. По крайней мере, Меркаш не скрывал свою улыбку, когда упомянул про это. «Мы почти пришли», — сказал он, сворачивая в очередное ответвление этого на первый взгляд хаотичного нагромождения домов, шатров и палаток. Нашему взору открылось большое двухэтажное здание, сложенное из обожженного кирпича и окруженное таким же забором в человеческий рост. На входе стояла охрана в составе двух воинов, которые, несмотря на теплую погоду, были одеты в броню и шлемы и весьма внимательно следили за окружением. По крайней мере, на наше появление они прореагировали заблаговременно, выставив копья острием вперед. Но увидев среди нас Меркаша, вернулись в исходное положение. «Эта резиденция принадлежит леди Ерине», — пояснил он, когда мы вошли в ворота. «Пока же она отсутствует, заправляю всем здесь я. Тут вы сможете отдохнуть и подготовиться к путешествию. Я распоряжусь, чтобы вам выделили комнаты, а вы пока пристройте лошадей и вашу телегу. Сирый, проводи гостей к конюшне, а после позаботься об их ужине и размещении». Явившийся на зов смуглый парень с намотанным на тело и голову голубым полотнищем быстро поклонился и зашагал впереди нас. Первое впечатление оказалось обманчиво, и за домом обнаружился внушительного размера двор с одноэтажными постройками. Тем удивительнее было такое наблюдать, учитывая, в какой толкотне мы ехали по городу и как плотно он был застроен. Деньги у Ерины действительно были, но на чем они были заработаны? Вряд ли на простых южных товарах, которые продавались на аукционе с тройной наценкой. Скорее речь все-таки идет о тех редких вещицах, что продолжали находить так называемые искатели, люди, посвятившие свою жизнь поискам ценностей в мертвом городе. И именно такого нам нужно срочно заполучить себе, если мы хотим хоть как-то повысить наши шансы на успех. На следующее утро мы вновь отправились в город. Тот момент, когда мы покидали резиденцию Ерины, был сравним с тем ощущением, когда, стоя на берегу, вдруг с головой окунаешься в бурный поток горной реки. Сначала ты еще находишься в относительной безопасности и смотришь через открытые ворота на гомонящую и несущуюся куда-то толпу. Уже ощущаешь это движение, чувствуешь кипящую в нем энергию, но еще не являешься его частью. Но стоит тебе сделать шаг, как поток людей затягивает тебя, заставляет двигаться вместе с ним, не оставляя иного выбора. Ты не можешь сам выбирать направление или скорость, для этого тебе необходимо найти нужное ответвление и встроиться в него. Ведь в отличие от реки, городские течения могут вынести тебя куда угодно, нужно лишь уметь их правильно ловить. Среди зайцев этим могли похвастаться далеко не все. Гарунар, твердолобый ты ленторок, ну сдвинься ты к краю. Шуст схватился за правую руку напарника и потянул его в сторону, но также ближе, будто бы даже обиженно пробасил здоровяк. «Ты хочешь, чтобы нас побили?» Подскочивший на помощь к брату Пруст уже тянул за руку левую. Вдвоем они все-таки смогли сдвинуть упрямого напарника, а может он просто перестал сопротивляться, и оттащить его вправо, поближе к стене примыкающего к дороге кирпичного дома. К этому моменту наш гигант уже создал изрядную матерящуюся пробку, пытаясь проложить кратчайший путь к интересующему нас торговому ряду. Но здесь, в новой надежде короче, не значит быстрее. Слишком много людей, покачал головой бывший лесоруб, наконец оказавшийся на узеньком островке стабильности. И слишком мало места для них всех. В лесном муравейнике и то больше порядка, чем в этом городе. Сирый, представленный нам в помощь, не стал его разубеждать или обижаться на столь нелестный эпитет о своей малой родине. Вместо этого он начал объяснять братьям их дальнейший путь. «Сейчас дойдете до следующего перекрестка, свернете налево и окажетесь у начала рынка. Двигайтесь по рядам с правой стороны. Когда закончите с покупками, выйдите вон из-под той арки». «Какой именно?» — уточнил Шуст. «Их там три. Той, где погонщик сражается со своим упрямым ослом». Все невольно глянули туда, где мужик, завернутый в светло-коричневое полотнище, заменяющее местным одежду, изо всех сил тянул упрямое животное, отказывающееся идти туда, куда было нужно его хозяину. Харки выразительно посмотрел сначала на осла, затем на Гарунара, а потом снова на осла. Только попробуй что-нибудь сказать», — недобро пробормотал Гарунар. Харки пожал плечами, но и без слов все было понятно. «Братьев и Гарунара я отправил на рынок для пополнения наших припасов. Пруст и Шуст неплохо справлялись в условиях многолюдного города, им я мог доверить такую работу. Ну а Гарунар по обыкновению был к ним приставлен в качестве тягловой силы. Провести к рынку лошадь без помощи и советов Меркаша у нас бы ни за что не получилось. Вспоминая вчерашний день, я вообще удивлялся, как мы добрались до места, доперев туда даже телегу. Но сегодня помощника Ерины с нами не было, а Сирый, приставленный нам в помощь, должен сопровождать меня и Харки. Поэтому лучше пусть грузит на Гарунара, а сами на обратном пути охраняют его и наше имущество. Кстати, про это. И помните, что вам говорил Меркаш, дал я бойцам последнее напутствие. Следите за карманами, рассчитывайтесь медиками, не верьте торговцам, не слушайте советов, не доверяйте местным, не пробуйте еду и не смотрите на полураздетых женщин. Лучше вообще ни на каких не смотрите. Да помним, помним, Мазай, не переживай, все сделаем. Сами не потеряйтесь. Ну тогда удачи. Сирый, куда нам дальше? Следуйте за мной и старайтесь не отставать. Спустя еще полчаса блужданий мы выбрались в куда менее оживленный район города. Но как сказал наш проводник, это лишь временно. Частенько по вечерам и здесь бывает не протолкнуться, так как обычно в это время возвращаются искатели. По этому поводу на небольшой площади перед их гильдией собирается немало народа. Семьи смельчаков встречают своих отцов и мужей. Другие матери, наоборот, приводят сюда своих сыновей, чтобы те поглядели на слезы тех, кто так и не дождался близкого человека. Вот только вряд ли так просто выбить из молодой головы дерзкие мысли, коли уж они там поселились. Чужой успех всегда привлекает больше внимания, чем чужое горе. Хватает тут и простых зевак, и тех, кто всерьез раздумывает над тем, чтобы вступить в гильдию. А еще ушлые перекупщики, готовые выкупить находки, если таковые случились, прямо с рук, минуя гильдейский аукцион. Нас же интересовали свободные искатели, которых можно было нанять для предстоящего дела, и у нас даже были рекомендации относительно тех кандидатур, которые стоило рассматривать вперед остальных. Первое, на что я обратил внимание, когда мы вошли внутрь здания, это была тишина. В отличие от гильдии наемников или купцов, здесь царил полумрак и безлюдие. Видимо, никто из искателей не спешил проводить свое свободное время со своими коллегами, и тем более делиться друг с другом информацией. Рассказанная невзначай история успеха в лучшем случае наводнит новое найденное место незваными конкурентами, а в худшем – лишит искателя жизни. Обо всем об этом нам вчера поведал Меркаш, назвавший этих людей свободными охотниками. Гильдия искателей – это не братство единомышленников, и даже не клуб по интересам. Скорее, наоборот, попытка местной власти хоть как-то упорядочить этот промысел и установить над ним контроль, без которого искатели друг друга поубивают, ну а город лишится доходов. Сирый, почему в зале никого нет? Для чего тут так много места, и для кого тогда эти столы и лавки? Гильдия является посредником между искателями и покупателями. Тут производится оценка, после чего находки выставляются на торги. Раз в декаду здесь проводится аукцион, и тогда этот зал заполняется битком. И сколько гильдия забирает себе за посредничество? Это строжайший секрет, о котором говорить абсолютно нельзя. Секрет – это то, чего не знают, а ни о чем не говорят, сказал Харки, тоже оглядывающий сейчас пустой зал. А то, о чем нельзя говорить, можно показать, например, на пальцах. Сирый лукаво улыбнулся и отпираться не стал. Он продемонстрировал нам две раскрытые ладони, после чего одну из них сжал в кулак. Ясно, половину. Теперь понятно, откуда берутся желающие поговорить с искателями по пути в гильдию. И не удивлюсь, если Меркаш и леди Ерина поступали точно так же. Это хоть как-то могло объяснить, откуда у них такая маржа и целый список лояльных и успешных искателей, с которыми нам следовало бы поговорить в первую очередь. Что ж, идем, узнаем, кто готов откликнуться на наше щедрое предложение. Шесть имен, записанных на желтоватом листе, вычеркивались одно за другим. Управляющий гильдией, которому перепала пара наших серебряных монет, поднимал записи об интересующих нас людях, и озвучиваемая им информация нас совсем не радовала. Вчера отправился на поиски, мертв, бросил все и уехал в Сияющий Град. Спился, уже нанят другой командой, этот тоже. Стоп, какой другой команды. Есть еще желающие нанять искателей для похода в мертвый город? Спросил его я. Управляющий глянул на меня, как на наивного дурачка, после чего даже отложил свои записи. Вы что, думаете, одни такие смелые и умные, кто повелся на бредни этого сумасшедшего? Да весь город только про это и говорит и этим живет. Все лучшие искатели давно получили предложение, так что вам остается выбирать среди тех, кто похуже, ну или пытаться перебить цену для уже нанятых. Причем времени у вас осталось немного. Послезавтра в городе не останется вообще ни одного. Вот как, и кого ты можешь посоветовать из тех, кто остался еще свободным от обязательств? Глава гильдии выжидающе постучал пальцами по столу, призывая нас сделать очередной ход. Получив еще одну монету, он принялся размышлять вслух. Хм, разве что шипящего свиста. У него больше 50 ходок, треть из которых были успешными. Дважды даже доходил до берега. Один из немногих, кто приносил по-настоящему ценные вещи. И почему же тогда его еще никто не нанял? Да потому что он посылает нахер всех, кто, по его мнению, не готов платить настоящую цену. И сколько, а сами у него и спросите, он вроде с каждым днем ее повышает. Хорошо, где нам его искать? Последнее время вечера он проводит вот в этой чайной, распорядительно царапал адрес на небольшом клочке бумаги, который я показал Сирою. Тот утвердительно кивнул, давая понять, что знает, где это. Что ж, спасибо за совет, ни за что. И не забудьте, все, что будет найдено в мертвом городе, если вдруг вам, конечно, посчастливится, должно быть передано в гильдию для оценки и последующей продажи. В противном случае все будет изъято, оплатить уже придется вам. Надеюсь на вашу разумность. Еще одна проблема, о которой, впрочем, можно будет подумать, когда мы хоть что-нибудь найдем. Шипящего свиста мы действительно обнаружили за чашкой травяного чая. За столиком он сидел в компании нескольких одетых на местный манер мужчин. Сам же он, видимо, предпочитал походную одежду, подчеркивающую его статус искателя. Собственно, благодаря этому мы и поняли, что это он, а также щели в зубах, из-за которой его речь изобиловала шипящими и свистящими звуками. Видя наше внимание, он что-то шепотом сказал своим собеседникам, и те покинули стол. «Хотите меня нанять?» – прямо спросил он, когда я и Харки подсели к нему. «Мое имя Мазай, и тебя действительно нам рекомендовали. Вот только говорят, что ты всем отказываешь. Неправда. Никто просто не хочет платить честную цену. Эти неудачники готовы согласиться работать за серебро, так как знают, что это все равно больше, чем они заработают на своих находках. Я же часто возвращаюсь с добычей, так какой мне смысл ввязываться в это мероприятие, если приз не будоражит кровь, и какую цену за свои услуги ты считаешь справедливой? Еще вчера я бы согласился на 6 золотых, но сегодня уже скажу 8. Кстати, завтра будет 10, ну а после этого весь наш торг потеряет смысл. Уж лучше я подожду, пока у меня станет меньше конкурентов, и снова отправлюсь на поиски диковинок. 8 золотых – это почти треть от нашего аванса. С учетом транспортных расходов, закупки припасов и прочих неизбежных издержек в случае неудачи в наших поисках мы и вовсе можем оказаться в минусе. Это если не считать переданные Блурвилем заклинания. Хотелось бы, чтобы за наш успех родил не только я, но и наш потенциальный проводник. «Давай так», – предложил я, – «сейчас ты сделаешь вид, что наш разговор состоялся вчера, но если мы придем к цели первыми, то уже я сделаю вид, что договаривались мы с тобой на день позже». Свист ненадолго задумался, после чего решил уточнить: по рукам, но при условии, что 10 монет я получу вне зависимости от того, найдете вы там то, что ищете, или нет. Моя задача — привести вас туда быстрее, чем это сделают другие проводники. Именно так, кивнул я. Сколько у вас людей? 9. Много, лучше бы сократить до 5. Нет, нас будет 9. И снова искатель задумался, решая для себя, стоит ему соглашаться на такие условия или нет. Хорошо, но все должны держать мой темп. Убедись, что среди твоих людей нет слабаков, мы справимся. Тогда вот список того, что нам понадобится в дорогу. Все, что касается воды и еды, помножь на 2. Встречаемся послезавтра на рассвете на площади у восточных ворот, и не забудь захватить мое золото. Что скажешь? Спросил я Харки, когда мы, следуя за Сиреем, возвращались к себе. Он мне не нравится. Еще бы, запросил кучу нашего золота. Дело не в этом, но обсудим позже, За нами следят. Да, я тоже заприметил этого назойливого юнца. Интересно, воришка или для кого-то шпионит? Сейчас узнаем. Харки сделал шаг влево и растворился в толпе. Я же как ни в чем не бывало продолжил шагать, стараясь не подавать вида, что заметил слежку. И лишь когда появившийся из-за спины паренька Харки схватил того за руку, двинулся в их сторону, предварительно коснувшись плеча Сирая. Без него мы потом долго будем искать дорогу домой. Отпустите, я же ничего вам не сделал, пискнул следивший за нами юноша, когда мы легонько прижали его к забору из обожженной глины. Тогда расскажи нам, зачем следуешь за нами от самой чайной, только не отнекивайся, а то хуже будет. Я слышал, что вы ищете искателя, чтобы отправиться в мертвый город. Я хотел предложить свои услуги. И я, и Харки скептически посмотрели на парня, который вряд ли был старше Зефа. Худой, с черными глазами, испуганно таращимися сейчас на нас, но действительно в одежде искателя, правда явно не первой свежести. А с учетом его возраста, то скорее всего донашивал за кем-то еще. И сколько ходок ты сделал? Чет, 14. А если я тебе скажу, что умею определять ложь? Тогда 4. Парень на секунду паник, но тут же вскинул голову. Зато я знаю мертвый язык, а свист только делает вид, что знает. Я сам видел, как он сдавал в гильдию тексты, даже не подозревая о том, что в них написано. Хотел заработать побольше деньжат, а там оказались записи о рецептуре приготовления ритуальных масел ко дню солнцестояния. Вот, раз ты знаешь про свиста, то тем более должен понимать, что искателя мы уже наняли. Тогда зачем продолжаешь следить? А разве кто-то запрещает вам нанять и меня? Вдруг вам встретятся записи, кто вам их тогда расшифрует? А ты, значит, сможешь их перевести? И откуда такие познания у юного начинающего искателя, который бывал в мертвом городе аж целых 4 раза? Ну, я в мертвом городе бывал всего 1 раз, 3 других я до него не дошел. Но язык я действительно знаю, и получше многих. Мне он легко дался, уж не знаю почему. Я знавал одного искателя, он меня иногда учил, а я быстро схватывал. А потом устроился работать в гильдию, сперва подсобным, а затем оценщиком. А все потому, что мог переводить. Именно мне отдавали для изучения тексты, записи и гравировки, так как лучше меня в гильдии никто с этим не справлялся. Честное слово, и чего тебе там не сиделось? Спокойная работа, так жрать-то хочется. Платит там медиками, а ни о чем другом, кроме как о мертвом городе у меня знаний нет. Ну не корабли же мне идти разгружать. Мы еще раз оценили его субтильную внешность, невольно согласившись с таким доводом. Харки незаметно кивнул на удерживаемого им парня, призывая меня уже решить, что с ним делать. Отпустить сразу или предварительно отвесить пинка под зад, чтобы больше в поле зрения не появлялся. И сколько ты просишь за свою помощь? Неожиданно для напарника и, кажется, даже для самого паренька спросил я. Я, а сколько взял свист? Я согласен на втрое меньше. Я готов предложить 1 золотой. И то, если ты окажешься хоть сколько-то полезен. Расходы на твое содержание на все время пути, так и быть, мы возьмем на себя. А если я окажусь очень полезным, если нам вдруг пригодятся твои умения переводчика, то плату за них мы обсудим отдельно. Идет, кивнул парень, постаравшись сделать при этом серьезное лицо опытного профессионала. Меня, кстати, Шином зовут. Так где назначен сбор? Меня так и подмывало ляпнуть первое пришедшее в голову место и время, чтобы избавиться от этого назойливого парнишки. Но сделав вдох-выдох, я все-таки произнес. Послезавтра, у восточных ворот, на рассвете. Глава 12. Восточные ворота самого восточного города Полиса были наименее востребованными. Основной поток людей и повозок направлялся или на запад, к 2 другим крупным городам на побережье, или на север, где располагался вынесенный за черту города порт. На востоке же барьер, который тянулся через весь материк, упирался своим горным массивом прямо в узкий перешеек, соединяющий полуостров с основной частью суши, что делало это направление бесперспективным. Были, конечно, попытки отыскать среди гор сухопутный маршрут, который соединил бы город Новой Надежды с Карпугаром и Золотым Долом, и даже, говорят, вполне себе успешные, но только не особо целесообразные. На то, чтобы провести там большой караван навьюченных животных, уходило несколько декад, в то время как корабль мог отвезти этот же груз до вольных городов за 2 дня. По крайней мере, так было раньше, когда гизирские галеры еще не бороздили воды торгового залива. В общем, на рассвете назначенного дня площадь перед восточными воротами была исключительно в распоряжении искателей и еще нескольких тысяч зевак, которые не поленились встать в такую рань, чтобы поглазеть на организованные группы смельчаков. Какого хрена тут происходит? После разговора с Меркашем и распорядителем гильдии я, конечно, предполагал, что в путь мы двинемся далеко не одни, но то, что мы увидели, прибыв на место, сильно отличалось от моих ожиданий. Порядка 20 групп численностью от 5 до 10 человек каждая, кучковались поближе к воротам, а выстроившаяся полукругом толпа зрителей гомонила и делала ставки. «Чувствую себя скаковым тараканом», — пробормотал Шуст, глядя на собравшихся здесь людей. «Позавчера таких на рынке видели. Там народ тоже кричал и медики ставил. На то, кто первый придет», — уточнил Сивый. «Ага, и в живых останется. Там для них целая полоса смерти заготовлена, с лабиринтами и ловушками. Все как у искателей», — хмыкнул Свист, широким шагом подходя к нашему отряду. «И если не хотите быть прихлопнутыми, слушайтесь меня во всем. Даже если я говорю вам прыгать в яму, значит, нужно прыгать в яму. Надеюсь, это ясно? Яснее некуда», — пробормотал Харки. «Но ты уж постарайся, чтобы никуда прыгать не пришлось. Уж как пойдет. А этот-то что тут делает, Шен? Какого хрена ты тут трешься? Парень, скорее всего, пришел на площадь уже давно, но явно не решался встать рядом с другими искателями. Завидев же нас, выскочил из толпы и поспешил к нам навстречу. Меня наняли, так же как и тебя, Свист. Эй, Мазай, тебе что, голову припекло? На кой хрен нам нужна эта бумажная крыса? Будет только мешаться под ногами и тормозить всех. Он обещал быть полезным. А если начнет отставать, то мы не будем его дожидаться, пожал я плечами. Свист еще раз зыркнул на своего собрата по ремеслу, после чего перевел взгляд на подготовленные нами припасы. Даже не поленился залезть в мешки и проверить, все ли мы купили по списку. «А это еще зачем?» — спросил он, выудив из одной сумки мотки ткани, пучки распушенного хлопка и пакет с колотым древесным углем. «Вы что, думали так уберечься от черной печали? Это не поможет. И все же, места они много не занимают и почти ничего не весят. Пусть будут, дело ваше, но не считай себя умнее других. За столько поколений искателей было перепробовано многое, но ничего, ты слышишь, абсолютно ничего не может дать тебе защиты и продлить отпущенное тебе там время. Именно поэтому все они сейчас здесь, а не на подступах к мертвому городу». Искатель махнул рукой в сторону других готовых выступить в дорогу команд. «Как только мы выйдем за ворота и пройдем первые 30 лиг, дыхание черной печали станет действовать на всех нас. Сначала вы даже не будете этого ощущать, но поверьте, наше время уже начнет утекать подобно песку в стеклянных часах. Сначала незаметно, по крупицам, но чем ближе мы будем к цели, тем быстрее будет этот поток. Поход до самого города займет 4 дня, не больше и не меньше. И когда мы прибудем к его границе, тогда и начнется наша гонка». Сказанное искателем совпадало с тем, что я уже слышал от Меркаша. Но вот с чем я был не согласен, так это с тем, что игра стартует лишь по прибытию к границе мертвого города. Наивно полагать, что ни у кого не возникнет соблазна сократить количество конкурентов еще по пути туда. Судя по собравшимся тут отрядам, не все делали ставку только лишь на скорость. Хватало тут и тех, кто был вооружен похлеще нас. Чего только стоили вон те трое непонятных личностей, явно скрывавших под плащами тяжелую броню. «Они что, на войну собрались?» – проследил за моим взглядом Колтун. «Как они во всем этом собираются прийти к цели первыми?» «Кто бы говорил», – за меня ответил Харки. «С тебя самого только поутру стянули кольчугу, которую ты решил спрятать под одеждой. И я до сих пор переживаю, что мы все наше добро оставили у этого хитрожопого южанина. Не доверяю я ему. Ты никому не доверяешь, когда дело касается твоей драгоценной брони, Харки», – перебил я их перепалку. «Пройдись вокруг, разузнай, кто еще отправляется на поиски. Время еще есть, а нам было бы неплохо знать, кого помимо нас угораздило довериться словам то ли спятившего искателя, то ли новоявленного пророка. А вот, кажется, и он». Толпа потянулась поближе к воротам, откуда уже начал доноситься надрывный голос. «Искатели, как много вас собралось здесь в ожидании очередного рассвета. Но для чего в этот день вы обратили свои взоры на восток? Что именно вы хотите отыскать в этих черных песках, насквозь пропитанных холодным отчаянием? Я вижу вас, и вижу ваши желания, влекомые алчностью, Вы идете туда за богатством и славой. Но разве для этого я передал вам открывшиеся мне знания? Разве для этого явил вам чудеса, недоступные даже самым сильным магам? Разве спасет вас горсть золотых монет, когда придется держать ответ пред силой, неподвластной вашему скудному разуму? К этому моменту я уже продрался сквозь сгрудившуюся вокруг пророка толпу, чтобы самому разглядеть тщедушного мужичка с всклокоченной седой бородой, вещавшего сейчас с вершины самой обычной пустой бочки. В потрепанной, изношенной до дыр одежде и с явными признаками недоедания на лице он с рьяностью фанатика кричал толпе то, что думал, и толпа его слушала. «Нет, отриньте же корысть и жадность, ибо я посылаю вас за правдой. Лишь узнав ее, мы сможем и спросить у него прощения. Мир уже дрожит в ожидании возвращения своего владыки, а скоро он содрогнется до основания, когда великий ткач явится вершить свою месть предателям. Так было уже, и так будет вновь. Но на этот раз не получится убежать и спрятаться, ибо черная печаль последует за ним, чтобы покарать не раскаявшихся. Так идите же на восток и узрите там правду. Правда одна, отрыжка бездны», — сказал рядом стоящий воин в плаще, как раз один из тех, носивших доспехи под плащом. «Я видел, что рука его лежит на рукояти меча, а сам он едва сдерживается, чтобы не обнажить его. Так иди и проверь это», — без капли страха ответил ему пророк. «А после разнеси весть по своим землям, расскажи единоверцам и жрецам». Новый шум привлек наше внимание. На горизонте забрезжил рассвет, освещая своими лучами крыши самых высоких домов, а значит, настало время открывать городские ворота. Тяжелые створки, приводимые в движение спрятанными в стене механизмами, с шумом и лязгом поползли в стороны, открывая дорогу искателям. Пришла пора выступать. Закинув на плечи заранее распределенную поклажу, мы под шум провожающей нас толпы двинулись в путь. Проходя около бочки, я еще раз с интересом глянул на пророка Рябиша, который уже ничего не кричал, а лишь провожал своим горящим взором идущих мимо него искателей правды. Вдруг его взгляд упал на нас, и на мгновение мне показалось, что горящая в его глазах фанатичная уверенность сменилась растерянностью. Он даже на секунду протянул руку в нашу сторону, как будто пытаясь что-то сказать, не мне, а кому-то слева от меня. Я повернул голову, но не заметил ничего необычного, разве что Шина, зачем-то накинувшего капюшон себе на голову и пытающегося укрыться в тени Гарунара. Я снова посмотрел на пророка, но тот уже потерял к нам всякий интерес и вел себя как прежде. Покинув пределы города, первое время все отряды двигались вместе, предпочитая шагать по истоптанной и проверенной временем дороге, чем пытаться обогнать соперников по нехоженной обочине. Тем более, что к вечеру мы все равно проделаем одинаковое расстояние и окажемся в одном и том же месте. Что ж, хороший повод еще раз присмотреться к нашим конкурентам. Теперь в лучах восходящего солнца их хотя бы стало хорошо видно. «Половина местные», — сообщил вернувшийся из разведки Харки. «Не берусь сказать точно, кто именно, но рожи суровые и настроены серьезно. О том, что у всех есть при себе оружие, думаю, говорить не нужно. Скорее всего, наняты разными властимущими семьями из Новой Надежды. Но есть несколько групп из Сияющего Града и Золотой Башни, и одеты по-другому, и на местных поглядывают свысока. Особенно вон тот, в черно-золотых одеждах, не стесняется носить перстень мага. Какая ступень? Третья. Но, рожу кривит будто мастер, не меньше. Я когда поближе подошел, чтобы получше его разглядеть, думал, он меня размажет. Еще раз убеждаюсь, что ты и Кромвель – неправильные маги. Странно, мне казалось, что одаренные из Золотой Башни куда рациональнее имперских. Да и в целом, не спеши с выводами. Кто его знает, все ли действительно сильные игроки такие несдержанные. Вполне возможно, хватает здесь и тех, кто свое кольцо забыл одеть, так же как и я. Что скажешь про тех троих воинов? Это которые передали всю поклажу носильщикам, а сами гордо бренчат на каждом шагу своими доспехами? Ну, пожалуй, что это либо самоуверенные благородные идиоты, решившие поиграть в искателей, либо же Орден Раскола отправил своих рыцарей, и тогда у нас серьезные проблемы. Я, кстати, склоняюсь ко второй версии. И я тоже, согласился я, хотя бы потому, что от их брони, укрытой под плащами, просто фонит артефактами, особенно вон от того, идущего последним. Я такое обилие очагов силы видел только у капитана Креста. Тем больше поводов у нас не ставить лагерь рядом с ними, и вообще не задерживаться здесь. Уж коли мы платим этому шипящему змею столько золота, то почему бы ему не попробовать провести нас к цели быстрее остальных? Не выйдет, покачал головой я. По крайней мере в первые 4 дня, все ночные стоянки заранее определены. Идти через черные пески в темноте, верная смерть, по крайней мере я слышал это и от Свиста, и от Меркаша. А второму нет смысла нам врать, да и посмотри, никто не торопится нас обгонять. И думаю, по той же самой причине, все искатели ведут свои группы от одной безопасной точки к другой. Времени от рассвета и до заката вполне хватает отряду тренированных людей, чтобы проделать этот маршрут, не выбиваясь из последних сил, но его не хватит на то, чтобы пройти за раз двойную норму, как ни спеши, а с наступлением ночи в черные пески приходит смерть. И что же это за смерть такая? Спросил колтун, идущий рядом и с интересом слушающий наш разговор. Да кто его знает, пожал я плечами. Спроси лучше у Свиста, но вряд ли он тебе ответит. Меркаш говорил, что те, кто пробовал пройти через пески ночью, просто не возвращались. Поэтому и рассказывать некому. Не совсем так, вдруг встрял Шен, тоже шагающий неподалеку и, видимо, подслушивающий наш разговор. Вот только я его и не пытался скрывать. Наоборот, словно наживку закинул молодому и желающему доказать свою полезность искателю. «Есть что добавить?» – обратился я к нему. Парень зыркнул на Свиста, прокладывающего наш путь впереди, и, убедившись, что тот нас не может слышать, подошел чуть поближе. Искатели, рискнувшие отправиться ночью, или не успевшие дойти до безопасной зоны, действительно не возвращались, но несколько раз находили их тела, уже практически полностью провалившиеся под поверхность барханов, как будто пустыня пыталась их поглотить, растворить в себе. Даже их глотки и желудки были полностью забиты песком, словно люди сами его жадно жрали, набивая им свою утробу. При свете дня и под покровом ночи черная печаль проявляется по-разному. Если все так, как ты говоришь, то как тогда мы должны взглянуть на город в темноте? Задал вполне себе резонный вопрос Харки. Он же тоже погребен под черным песком. А путь к цели откроется лишь той ночью, когда обе луны не покажутся на небе. По крайней мере так завещал ваш спятивший старик, любящий горланить по утрам свои бредни, и которым тут от чего-то охотно верит. Для меня не укрылось, как нервно дернулась щека юного искателя после резких слов Харки. Но тот все же нашел в себе силы спокойно ему ответить. Верно, и ближайшая подходящая для этого ночь наступает ровно через 4 дня. Что же касается пророка, то уважаемый Ребеш был хорошим искателем. Хоть ему и не всегда везло найти что-то стоящее, как тому же Свисту. Но зато он хотя бы не просто грабил оставшееся нам наследие предков, а пытался понять мертвый город, узнать его историю и закономерности. По крайней мере, пока был молод и полон сил, и поэтому он знал язык лучше других. Не задержись он в черных песках дольше положенного, то стал бы богачом, продав полученные им в своем последнем походе знания. Но, вместо этого он начал кричать о них направо и налево, делая достоянием всех и каждого. Сначала все это действительно принимали за бред выжившего из ума искателя. Не раз его до беспамятства била палками городская стража, но каждый раз, приходя в себя, он принимался за старое. Шен рассказывал с обидой и горечью, будто эта история касалась и его. И, наверное, так и было. Кажется, я начал догадываться, кто именно научил парня мертвому языку. Однако, нашлись и те, кто не поленились проверить некоторые из его безумных догадок, и тогда все изменилось. Вдруг выяснилось, что его странные чертежи, нарисованные обычной палкой на песке, имеют силу, и владеющий определенными редкими вещами человек может извлекать из них вполне себе реальный результат. А значит, и другие слова безумца Ребеша – не пустой звук. Его даже забирали люди короля, но ничего нового он им не рассказал. Оказалось, что абсолютно все свои знания и записи он уже передал толпе, в которой было предостаточно людей, умеющих слушать и запоминать. Знания перестали быть секретом, и королю ничего не оставалось, кроме как попытаться взять над ними контроль. Проведение ритуалов было запрещено, по крайней мере для всех тех, у кого не найдется для короны весьма веского и звонкого довода. Но и усмотреть за всеми не в силах даже король и его придворные маги. И никто из искателей не попробовал повторить путь Ребеша. Повторили, но нашли лишь пустую стену с осыпавшейся штукатуркой. Ни символов, ни записей, ничего там уже не было. Эти идиоты не послушали его и заявились туда с фонарями. Думаю, их свет истер все записи. «Тише, не кричи ты так», – осадил его Харки, посматривая по сторонам. «Не нужно привлекать к нам внимание. Шен кивнул, давая понять, что больше так не будет, но решил все-таки оставить последнее слово за собой. Именно поэтому нам ничего не остается, кроме как поверить Рябишу, если не как пророку, то хотя бы как искателю, и пройти путем ночного света, чтобы отыскать упрятанное вашими далекими предками сокровища. Шен испытующе посмотрел мне в глаза, будто догадался, что я специально подначиваю его рассказывать мне больше, чем он хочет. Искатели считают нанявших их людей чужаками, но все-таки ради денег готовы им служить. Но ради чего на это подписался Шен? Уж точно не ради одного золотого. Ты правда думаешь, что это их сокровища? Наконец спросил он. Опасно идти в мертвый город с такими мыслями. Об этом мы поговорим с тобой чуть позже, серьезно ответил я, увидев, что к нам приближается шипящий свист. Сейчас нужно готовиться к первому привалу. К концу первого дня в лучах заходящего солнца мы взбирались на поросший редкой растительностью холм. С каждым десятком лиг жизнь во всех ее проявлениях все больше сторонилась этих мест. За последние несколько часов я не видел ни одной птицы в небе и ни одного грызуна, перебегающего из одной своей норы в другую. Даже насекомые больше нам не докучали. Все изобилие природы, которым так славилось южное побережье Торгового залива, осталось у нас за спиной, а впереди на многие лиги раскинулись безжизненные земли. Наш отряд далеко не первым преодолел подъем, и здесь, на вершине холма, уже хватало тех, кто так же, как и мы, впервые смотрел на черные пески, пока еще только длинными прожилками разрезающие куда более привычную желтизну пустыни. Словно кто-то расстелил на равнине огромную полосатую шкуру тигра. «Здесь заканчивается безопасная зона», — сказал Свист. «Как только мы спустимся вниз, дыхание черной печали начнет влиять на нас. Через 7 дней мы должны оказаться на этом же самом холме, если не хотим сойти с ума. Отдыхайте, завтрашний переход будет тяжелее, чем сегодня». Отдых отдыхом, но караул стоило выставить. Плоская вершина скалистого холма, на котором нам предстояло разбить лагерь, имела внушительную площадь. Не было смысла всем тесниться в одном месте, поэтому мы постарались застолбить себе место с краю. Пока готовился ужин и спальные места, я смотрел на заходящее солнце, какое-то непривычное и тревожное сегодня. В чем секрет черной печали? Почему за 7 с лишним веков она не потеряла своей силы? Я ведь наивно полагал, что все дело в каком-то природном катаклизме. Сдвиг тектонических плит, вулканическая активность, магнитная аномалия или выход на поверхность сероводорода и иных опасных для человека газов. Да много чего могло вызывать подобные симптомы, о которых рассказывали искатели. Но похоже, у всего этого есть куда более сложные для моего понимания причины. И я даже не уверен, что хочу в них разбираться. Знания порой бывают опаснее неведения. Чтобы убедиться в этом, достаточно было посмотреть на Рябиша, некогда опытного искателя, а ныне старика-фанатика, доживающего свой век в попытках заставить других людей пройти его путем. И ведь мы шли, черт побери, шагали прямиком в лапы смерти и безумия, да еще и пытались друг друга при этом обогнать. Глава 13. Как и предупреждал Свист, второй переход мало чем отличался от первого. Разве что под ногами все чаще встречался черный песок, а растительность и всякая живность пропали окончательно. Мы все так же, словно вьючные животные, тащили на своих спинах все наши припасы, и не только их. В сумке Гарунара помимо еды, воды и прочих необходимых для похода вещей лежало кое-что еще, весьма редкое, а потому наверняка очень ценное. Именно это во многом объясняло, почему искатели из Новой Надежды не отправились на поиски артефактов самостоятельно, а двигались сейчас в качестве проводников в составе хорошо вооруженных групп. Ни у кого из них такой вещи попросту не было, а если бы и была, то без должной охраны ее отняли бы сразу после выхода за ворота города, а может еще и до. Тот камень, что нашелся на дне храма в Слободе, Блурвиль окрестил зубом пожирателя, или точнее его осколком, и он был на удивление похож на те, что служили алтарями при храмах забытых богов, такой же пористый, легкий и на удивление прочный. Я попробовал поскоблить его ножом, и не увидел ни царапин, ни пыли. Такого материала не должно существовать, но он был и, думаю, должен еще сыграть свою роль в нашем походе. Пророчество Рябиша трактовали по-разному, а некоторые его моменты были туманными и не до конца понятными. Но именно в этой части все было довольно однозначно. Лишь зуб пожирателя миров откроет проход к мертвому наследию. Что бы это ни значило, но все же камень у нас был с собой. Были ли подобные древние артефакты у всех остальных команд, или же кто-то из них рассчитывает заполучить их по пути к конечной точке маршрута? «Мазай!» — окрикнул меня впереди идущий Свист. «Прикажи своим людям двигаться быстрее. Мы должны быть на скале плача первыми. Кажется, тревожные мысли начинают обретать плоть. Но разве не ты говорил, что гонка начнется лишь когда мы подойдем к мертвому городу?» «Планы изменились», — резко ответил он, и в его голосе чувствовалась нервозность. Даже шипящих и свистящих звуков стало больше, словно он совсем перестал контролировать свой дефект. «Объяснись, будет лучше, если я буду отдавать приказы своим людям, зная, для чего я это делаю». Свист резко остановился, дожидаясь меня. Даже в нетерпении сплюнул на песок и явно хотел в грубой форме напомнить про то, что в походе нам всем следует слушаться его неукоснительно. Но рука колтуна, пока еще аккуратно опущенная на его плечо, быстро остудила его пыл. «Только тихо», — зашипел он, — «иначе нам конец. Присмотрись туда. Видишь, в два халигах южнее идет большой отряд. 50 человек, не меньше. Много пыли, много шума. Только вопрос времени, когда заметят остальные. Действительно, если присмотреться, то какое-то мельтешение в том направлении присутствовало. Мы сами шли по южному краю, так как шипящий Свист не любил общества других искателей, поэтому всегда, по его словам, выбирал этот маршрут. И сейчас благодаря этому смог заметить приближение кого-то еще. Кого-то, кто решил оставаться до поры вне поля зрения остальных команд. «И кто это может быть?» — спросил я. «Ручаюсь, что это люди короля. Вышли из армейского лагеря южнее города и обошли нас по дуге. Несколько хороших искателей пропали накануне, но шептуны говорили, что их видели при дворе. Король явно решил поучаствовать и действовать собрался наверняка. И чем нам это грозит именно сейчас?» Свист зловеще выпучил глаза, борясь с раздражением от моих вопросов. «А тем, что на скале плача не хватит места еще для полусотни человек. Мы бы и так лежали там в два ряда, нежно прижимаясь друг к другу, а теперь кому-то и вовсе придется подождать у подножья. О последствиях такой ночевки, думаю, рассказывать тебе не нужно. Дерьмо. Сколько еще до стоянки? 5 или 6 лиг. Повернуть обратно мы тоже уже не можем, не успеем вернуться до заката. Значит, придется потерпеть. Предлагаю пробежаться. Поклажа тяжелая, но мои парни справятся». «Нет, если мы побежим, то побегут и другие, даже если не знают причины. Лучше уйдем правее, а когда скроемся за тем барханом, сможем незаметно для всех увеличить свой темп. А вот тут уже я не согласен. Нам главное прийти вперед королевских солдат, а не опередить остальные более мобильные команды. Если же мы прибудем туда одни, то кто даст гарантию, что полсотни гвардейцев нас оттуда не выкинут, а затем займут оборону на высоте, тем самым избавившись от всех конкурентов разом? У нас попросту не останется времени на организованный штурм, ведь все мы не знаем друг друга и друг другу не доверяем. Нам будет нечего противопоставить слаженному отряду королевской гвардии». «И что ты предлагаешь?» — нервно спросил Свист. «Я же сказал, пробежаться. А если кто-то последует за нами, тем лучше. Будет с кем встречать не только закат, но и неожиданных гостей». Свист не соврал. Скала плача хоть и возвышалась над окружающей ее пустыней на 30 с лишним метров, но относительно ровную площадку на самом своем верху имела не такую уж и большую. Тут с трудом потеснится сотня или даже меньше человек, еще столько же сможет разместиться на практически отвесных склонах у вершины. Там для этого хватало каверны и углублений, куда можно было с осторожностью перебраться по скале, и где можно было отдохнуть, не боясь свалиться вниз. Королевские войска мы обогнали едва ли на полчаса, прибыв на место в полном составе. И это лишь благодаря Зефу, который смог на непродолжительное время заставить Шина поддерживать наш темп. И сейчас юный искатель жадно хватал воздух ртом в перерывах между тем, как мелкими глотками пил воду. Иначе пришлось бы его бросить. Условия нашей с ним сделки были оговорены заранее. Как и предполагал Свист, когда побежали мы, идущие по соседству команды последовали нашему примеру, а вскоре уже бежали все, так как информация о большом отряде, идущем параллельным курсом, перестала быть тайной, а искатели сделали аналогичные, что и наш проводник, выводы. Узкий подъем на безопасную скалу на короткое время превратился в крайне оживленное место. Все пытались успеть взобраться повыше, не особо церемонясь с конкурентами. В итоге не обошлось без жертв и последовавших за этим конфликтов. Двое человек в этой толчее разбились о скалы, Еще троих прирезали обиженные и недовольные. Да уж, в такой ситуации организовать оборону вряд ли получится, тут друг друга бы не перебить. Остается надеяться на то, что гвардейцы не захотят устраивать здесь зачистку, побоявшись собственных потерь. Все-таки хватало тут серьезных ребят, способных даже по отдельности проредить большой и слаженный отряд. Да хоть те же маги из Золотой башни или закатные рыцари, умудрившиеся прийти вперед нас даже в своей тяжелой броне, идут, констатировал Харки, увидев, как из-за очередного бархана показались первые королевские гвардейцы. 40, 50, 60, 64, из них полсотни точно воины, и наверняка с ними есть маг, добавил я. Полагаю, о том, чтобы расположиться на вершине, лучше и не думать. Займите одно из укрытий, свист покажет какое. Я пока понаблюдаю за поведением наших гостей. Люди продолжали прибывать. Вслед за королевским отрядом, который бесцеремонно проследовал на самый верх, прибыло еще полсотни припозднившихся людей. И все они сейчас теснились на самом подъеме. Им уже просто некуда было с него расходиться. Все доступные места были заняты, а сама скала плача сейчас напоминала обсыпанный горными козами склон. Везде, где можно было хотя бы стоять, были люди. И, похоже, что именно стоя, им придется провести эту бессонную ночь. Но еще хуже дела обстояли у тех, кто только сейчас подходил к подножью. Они упорно ползли по склону вверх, игнорируя гневные окрики людей. Это был лишь вопрос времени, когда последует очередной всплеск агрессии. «Ни шагу больше, иначе мы размозжим вам головы», — проорал стоящий на подъеме воин, на которого уже напирала толпа снизу. Для подтверждения своих слов в руках он держал булаву с продолговатым стальным навершием. «Потеснитесь, на скале еще есть место». «Уже нет, впустим вас, и кто-то точно сорвется». «И что, вы оставите нас подыхать внизу? Вы же знаете, чем это закончится». «Я сказал, оставайтесь там». «Да иди ты на, парни, нас тут почти 40 человек». «Давайте-ка проложим себе дорогу наверх». Смачный удар оборвал говорившего на полуслове, отправляя его кубарем вниз и сшибая по пути еще нескольких человек. «Бей их, не дайте им подняться». Я наблюдал за разворачивающимся сражением сверху, с безопасного расстояния. Ночь еще не наступила, а людьми уже завладело безумие. Королевские войска не вмешивались, они лишь заняли самый верх скалы, никого при этом не спрашивая и никого не подпуская. Остальные, уже нашедшие себе место для ночлега чуть ниже, так же как и я, просто взирали на резню, устроенную на подступах к безопасной зоне. Сегодня это было не наше сражение, но определенные выводы все мы сделали. В итоге естественный отбор решил судьбу опоздавших. Лишь немногие из них смогли отвоевать себе место повыше. Не меньше двух десятков человек погибло, сражаясь. Еще столько же смирились и отступили, решив остаться на скалистых подступах или попытаться закрепиться на обратной стороне почти отвесной горы. Но были и те, кто уже с последними лучами солнца отправился в пески, в обратный путь, понадеявшись, что мы еще не слишком далеко зашли, и влияние черной печали не будет столь необратимым. «Глупцы», — сплюнул свист, когда увидел несколько фигурок, удаляющихся на запад. «Уж лучше бы испытали свою удачу здесь, в борьбе за право пережить эту ночь. Для нас тоже еще ничего не закончилось», — ответил я. «Придется дежурить по 5 человек. Все равно, для сна здесь недостаточно места для всех нас. Моя смена была второй, и пришлось изрядно постараться, чтобы ее достоять. Места было так мало, что некуда было даже сесть, разве что на Гарунара. Благо спал он как убитый, и даже мой вес не мог его потревожить». Харки было попытался проделать то же самое с колтуном, но был послан далеко и надолго, с обещанием, если такое повторится, отправить его туда прямо сейчас. Несколько раз мы слышали звуки падающих тел, сопровождающиеся короткими вскриками или протяжными стонами боли. Срывались ли они от усталости, или же им помогали соседи, желающие заполучить место получше, осталось покрытой мраком тайной. С первыми лучами рассвета уставшие и невыспавшиеся люди ручейком потянулись вниз. Мы же пока не торопились покидать пусть и неудобное, но все-таки убежище. Первое, на что я обратил внимание, когда солнце осветило подножье скалы, это отсутствие людей, живых и мертвых. Все, кто остался ниже безопасной черты, бесследно исчезли. «Что нас ждет на следующей безопасной точке?» — спросил я нашего проводника, который с каким-то остервенением затягивал свой походный мешок. «Вряд ли что-то хорошее. Я уже начинаю думать, что продешевил, и даже 10 золотых не стоит того, чтобы участвовать в этом безумии. Просто ответь, чего нам ожидать. Если ты насчет того, хватит ли нам там всем места, то не беспокойся, с этим проблем не возникнет. Но люди вкусили крови, теперь они видят простой путь. Убивать, да, сначала сильные начнут пожирать слабых, затем схлестнутся между собой. Черные пески не любят, когда нарушают их покой. Влияние черной печали пока еще невелико, но оно будет расти. Недоверие, обида, зависть. Эти чувства начнут крепнуть в вас. Поэтому искатели чаще всего ходят по одному. Чем больше людей, тем больше поводов освободить внутренние страхи. А мы привели в пустыню 200 человек разом. Не прошло и дня, как пески забрали четверть из нас. Успокойся. Видел я, как люди ведут себя точно так же и без всякой мистической причины. Пустыня лишь определила условия игры. Человеческую натуру она не меняла. Думай, что хочешь, Мазай. Мне нет до тебя и твоих людей никакого дела. Но сейчас это касается лично меня и обещанного мне золота. И лишь поэтому я советую тебе не поворачиваться спиной к другим людям. Даже к своим друзьям. Свист закинул мешок за спину и начал спуск со скалы. Нам ничего не оставалось, как последовать за ним. Через 15 лик он вдруг начал резко отклоняться на юг, хотя другие группы шли на восток. На мой прямой вопрос он пояснил. На восток идет старая дорога. Каменные плиты занесло песком, но все же по ним идти куда легче, чем по барханам. Поэтому все пошли туда. Я же проведу вас более сложным путем, но зато мы будем на нем одни. Возможно, в этом есть здравое зерно. Люди сейчас могут быть опаснее пустыни. По крайней мере, так мне казалось в первой половине дня. Безоблачное небо и море песка. Ноги нагруженных наемников порой проваливались в него по щиколотку. Дорога изматывала, мысли сбивались в кучу, и сложно было отделить одну от другой. Солнце уже почти касалось горизонта своим раскрасневшимся диском, а мы все продолжали идти. Неплохо было бы прояснить ситуацию. Свист, мы не заблудились. Разве нам не нужно поторопиться? Почти пришли, уверенно ответил он. Вон в том ущелье начинается песчаная река. По ней мы спустимся к месту ночевки. Время еще есть. Впереди из-под песка действительно проступали два невысоких и идущих параллельно друг другу скалистых кряжа, будто спины драконов, уснувших тут когда-то. Черт с тобой, веди уже. Но в следующий раз подумай дважды над маршрутом. Действительно ли того стоят наши мучения? Свист не ответил, лишь продолжил шагать к обозначенной точке. Добравшись до места, мы поняли, что находимся на возвышенности, и если шли мы сюда по очень пологому склону, то впереди нас ждал довольно крутой спуск, а всего в лиге отсюда начинался очередной подъем на широкое плато, кажется, полностью свободное от песка. И я даже видел черные точки людей, уже спешащие в его центр. «Это и есть песчаная река?» — спросил Харки, неуверенно глядя на зажатую между скал полоску песка. «Что-то ничего никуда пока не течет, вот именно, что пока», — ответил Свист. «Прикройте глаза и рты, садитесь на песок и повторяйте за мной».